Глава 18. Совпадение. Конечно, совпадение. В этом Катерина пыталась себя убедить, стряхивая грязную воду со светлого плащика. Байкеры — такой лихой народ. Им никто не прикажет, когда и куда ехать. Даже провидение. Ну не может человек в здравом уме предполагать, что, согласись она вешаться на шею Максиму Викторовичу, как у байкера заглох бы мотоцикл за пару кварталов до ведьминой избушки. Из лужи, поблескивая перископом, всплыло бы такси, и Катерина спокойно поехала бы домой, чистая и красивая. Что за ерунда? Вот сейчас она всем докажет, что нет никакой судьбы. Прямо здесь и сейчас возьмет и откажется от Максима Викторовича. И что? Разверзнутся хляби небесные? Ха-ха! На всякий случай она все-таки внимательно посмотрела по сторонам. Чисто. Задрала голову и оценила обстановку на небе. Оно хоть и было затянуто тучами, но особой опасности не представляло. Самолеты не падали, метеоритов не предвиделось, и даже птички не кружили. Успокоившись, она осторожно произнесла про себя: «Он мне не нужен». Ну вот, никакого индивидуального апокалипсиса. Можно спокойно идти дальше. Катерина смело шагнула в сторону, и в ту же минуту каблук, который по всем расчетам должен был оказаться посередине надежного на вид камешка, предательски соскользнул, она взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие, и рухнула в лужу, больно ударившись головой о дерево. Откуда оно вообще тут взялось? Не было же! В ту же секунду она вскочила на ноги. Но это не спасло. Дело, начатое мотоциклистом, было завершено. От приличной здравомыслящей женщины, которой Катерина была еще сегодня утром, не осталось и следа. Казалось, из лужи поднялся полный ее антипод — грязная тетка, сомневающаяся в своих умственных способностях. Катерина быстро выловила из лужи сумочку, достала из нее подмоченные салфетки, кое-как обтерла лицо и попыталась привести в нормальное состояние плащик. Куда там? Новенькую модную вещицу теперь не спасет даже химчистка. Вздохнув, она взглянула в зеркальце. Хорошо, хоть не треснула. А нет, плохо. Тогда бы она не стала в него глядеться и не заметила эту замечательную красноватую припухлость, разливающуюся под глазом. Точно синяк будет. От обиды хотелось реветь. Да что это такое, в конце концов? Неужели Вальдемара права? Да не может этого быть! Не может, и все тут! Дрожащими от холода и досады пальцами она набрала номер и вызвала такси. Сейчас приедет домой, отмокнет в ванной, напьется горячего чаю, и тогда обо всем как следует подумает. Но когда решаешь играть с судьбой, даже такие простые решения воплотить непросто. И пусть автомобиль с желтыми шашечками приехал довольно быстро, а Катерина умудрилась больше никуда не упасть, пока его ждала, но до счастливой развязки было еще далеко. «Э, а ну пошла вон!» — закричал таксист, едва она взялась за ручку задней дверцы машины, забрызганной свежей грязью по самые стекла. «Ты мне всех клиентов распугаешь!» «Я и есть клиент!» — едва не плача заявила Катерина. «Не хватало еще, чтобы он уехал и оставил ее здесь одну!» Таксист рассматривал ее как-то совсем уж недобро. Скосил глаза на сумочку, явно раздумывая, а не ворованная ли. «Да-да, только в полицию отправиться ей и не хватало!» И Катерина решилась на крайние меры. «Ну хорошо», — мысленно согласилась она. «Допустим, Максим Викторович мне нужен. И что ты мне на это скажешь, провидение? Или как там тебя? Судьба? Уговорила?» «Уговорила», — вместо провидения ответил таксист. Видимо, исполнять роль оракула сегодня выпало ему. «Садись, но учти. Возьму тройную плату. Мне после тебя еще салон драить». «Да не туда. Накидки новые уделаешь», — рявкнул он, когда Катерина совсем уж попыталась забраться на заднее сиденье. «Вперед садись!» Несмотря на затребованный тариф, включающий в себя химчистку, водитель подстелил на кресло сначала пленку, потом какую-то тряпку, только после этого позволил сесть Катерине. Она нырнула в теплое, пахнущее бензином и кожей нутро машины и пристегнулась. С этой минуты все пошло как надо. Таксист не доставал ее разговорами и даже включил печку на полную мощность, чтобы она быстрее согрелась. Можно было расслабиться и подумать. Хотя Катеринины мысли в этот момент представляли собой такой клубок, что было непонятно, за какую ниточку тянуть. Если верить проклятой Вальдемаре, то на сближение с боссом у нее осталось 3 дня. Верить приходилось. А вот сближение оставалось под вопросом, учитывая, что 2 дня из этих 3 будут выходными. Да и последний рабочий вряд ли чем поможет. Объект-то в Париже, Аналитический мозг Катерины вовсю искал выход, но, как и следовало ожидать, не находил. С какой стороны ни посмотри, все равно получался какой-то бред. Только дома, забросив грязную одежду в стиральную машину и подставив тело теплым струям воды, она смогла переключиться на более приземленные темы. Что бы ни говорила ведьма, а масса неприятностей ей светила гораздо раньше, чем через 3 дня. Вот не закончит она финансовый отчет к понедельнику, и все, только успевай шишки получать. Уже-то и без хрустального шара понятно. Кстати, насчет шишек. Немного погуглив, подкованная народной интернет-мудростью Катерина прошлепала на кухню. Достала из морозилки кусок вырезки и, завернув его в полотенце, приложила к глазу. Ко второму глазу, так, на всякий случай, прижалась холодная ложка. После того, естественно, как Катерина уютно улеглась на диване. Периодически ложка с вырезкой менялись местами. И где-то через час Катерина вернулась к компьютеру и уставилась свободным от процедур глазом на экран. Наконец-то она была готова работать. О, это чувство, которое давненько ее не посещало. Сейчас она, как и прежде, станет повелительницей цифр, заставляя их выстраиваться в ровные, понятные колонки. Стоп. Или не станет. Кажется, дрессировщик проворонил своих подопечных. Несколько важных документов, в которых содержалась почти вся нужная информация, остались на рабочем компьютере. Занятая мыслями о самых достопримечательных местах Максима Викторовича, она забыла записать их на флешку. Досадно. Но делать нечего. Придется ехать на работу. Ложка отправилась в мойку, вырезка в морозилку, а Катерина — к шкафу. В торопях, пока не растеряла рабочий настрой, она нацепила первое, что попалось под руку. Вполне приличный, кстати, спортивный костюм. Волосы, не успевшие до конца высохнуть после душа, забрала в пучок и предприняла попытку скрыть последнее свидетельство разгневанного провидения. Чуточку тонального крема, немного пудры и, пожалуйста, словно и не было этого позорного падения. Точнее, почти не было. Если приглядеться, то отпечаток, конечно, заметен. Ну да ладно, к понедельнику должно стать лучше. Подбодрив себя этой мыслью, Катерина порылась в ящике комода и на всякий случай нацепила солнечные очки. Конечно, возможность встретить субботним днем в офисе кого-то из сотрудников ничтожно мала, но, учитывая ее неопределенное отношение с судьбой, рисковать не стоит. И синяк лучше припрятать, чтобы не давать коллегам новых поводов для сплетен. Бизнес-центр встретил ее звенящей тишиной. Даже лифт как-то слишком недовольно крякнул, высаживая ее на нужном этаже. Но главное, дорога на работу прошла без приключений. Довольная собой, Катерина подошла к двери кабинета и извлекла из сумочки маленький ключик. У цели. Парам-пам-пам! Радостно пропела она себе под нос, вставляя ключ в замочную скважину. «Я так и знал, что поете вы не хуже, чем танцуете», — прозвучал у нее за спиной голос. Катерина вздрогнула и медленно обернулась. Она уже знала, кого увидит.